Глава 7. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Кто придумал эту хрень? Поступай, как хочешь, и тогда хоть какое-то время будешь иметь все, что пожелаешь. А счастье, оно все равно не вечно. Елизавета Гринкевич. Манхэттен, Нью-Йорк. Елизавета Гринкевич, бывшая супруга Адама Шарова, уже которую неделю пребывала в бешенстве. Одна незначительная ошибка, одно неверное движение стоили ей состояния. Женщина потеряла все. Да, сегодня она жила в шестиэтажном особняке, выполненном в регентском стиле и расположенном в фешенебельном районе Нью-Йорка, на Манхэттене, но это уже ничего не значило. Все ее наряды были из прошлых коллекций, купленных несколько месяцев назад, когда с бывшим мужем они еще жили вместе, и Лиза могла пользоваться его деньгами. Теперь же адвокаты оставили ей право ночевать в этой золотой клетке и все. Ни копейки денег. Елизавете постоянно приходилось попрошайничать у собственной дочери. Шаров оплачивал содержание дома, прислуги, еду и полностью обеспечивал Машу. Бывшая же супруга осталась на бабах. Самое смешное, что Маша не имела к нему никакого отношения. Много лет назад Лиза была очень популярной девочкой. К слову, она и сейчас имела прекрасную внешность, идеальную фигуру и никак не выглядела на свой реальный возраст. Шикарная блондинка с голубыми глазами покоряла парней с первой же секунды. Именно поэтому девушка не могла удержаться и уже в очень юном возрасте имела большое количество любовников. Ее подвело тело. Всегда стройная фигура никак не просигнализировала о том, что девушка уже на втором месяце беременности. Когда же это случилось, пришлось срочно искать выход из ситуации. Но проблема заключалась в том, что Лиза никак не могла понять, кто же будущий отец. В тот период слишком многие прошли через ее постель. И тут подвернулся перспективный Адам, красивый и умный, уже тогда делал деньги фактически из воздуха. Она сделала свою ставку и не пожалела. Эти 14 лет женщина купалась в роскоши, ведь Шаров достаточно быстро пошел в гору. Да, личной жизни не было никакой. Несмотря на всю его красоту, мужчина постоянно пропадал на работе. Елизавете было очень обидно, из всех ее поклонников только он, ее собственный муж, ни в какую не хотел наслаждаться красавицей женой. «Муж, Лизонька, нужен для того, чтобы тебя обеспечивать, а для любви заведи себе любовника», – поучала ее мать. «Но, мама, что мама, если бы ты всегда меня слушала, то Машенька была бы от Адама, а не от этого твоего Сережки или Пети или Васи, с кем ты там нагуляла свой живот. Сама, похоже, не знаешь. Так что наслаждайся и молись, чтобы об этом не узнал ни твой отец, ни Шаров. Мужики такое не прощают». Стоило признать, что старшая Гринкевич оказалась права, надо было быть аккуратнее. Но столько лет любовного голодания довели Лизу до предела, и она сорвалась. Шаров тут же воспользовался ситуацией и развелся. «Машуля, ты звонила отцу?» В который раз женщина пыталась манипулировать бывшим супругом через дочь. «Да, мамочка». «И что, он приедет?» – с надеждой в голосе спросила Елизавета. «Пока нет. Мам, прости, мне надо делать уроки». Девочка оставила свою родительницу возлежать на шикарных диванах в гордом одиночестве. Это единственное, что оставалось делать женщине. С подругами она больше не могла видеться. Все они были очень богаты и не приняли бы такую замухрышку в свою компанию. Посетить мероприятие тоже возможности не было. Адам оплачивал билеты, только если она сопровождала Машу по каким-то ее детским интересам. Кошмар. Девчонке уже 13 лет, а она все мультиками да сказками интересуется или без конца читает. Так называемый отец совсем ее разбаловал. Эх, если бы отмотать все назад, да не расставаться с Адамом и его деньгами. «Маша! Ну что, мама?» Девочка вернулась в зал, всем своим видом показывая, что ее оторвали от очень важного дела. «А где он сейчас?» «Ой, в России. Все? Да, иди», – отмахнулась мать. «Вот, значит, как. В России. Интересно, что он там делает?» И тут Елизавету осенила отличная идея. А что, если действительно отмотать все назад? Приехать к нему и попытаться пробудить в Шарове воспоминания о его молодости. Ведь тогда же он лег с ней в постель Женился. Должно же хоть что-то теплиться в его сознании. Мужики вообще сентиментальные создания. Но это будет сюрприз. Адам не должен догадаться о ее хитром плане. Лучше, если ее приезд станет внезапным. Будет отлично, если удастся вернуть мужа. Тогда она, Лиза, снова станет одной из королев Нью-Йорка, тех, о чьих выходах в свет ежедневно пишут газеты. Я не я, когда рядом Адам. Расскажи, как ты жил все это время? Плохо. Почему? У тебя же все получилось. Ты был женат, насколько я слышала. Вроде бы даже ребенок есть. Нет? Плохо. Адам отрицательно помотал головой. Ну, почему же? Потому. Он придвинул меня к себе и уткнулся головой в мой живот, что тебя не было рядом. Мы только что закончили завтракать. Хотела я показать свои кулинарные способности, но явно сегодня просто не мой день. Шаров взял инициативу в свои руки. Оказывается, он отлично готовит яичницу. А как он сексуально смотрится у плиты, просто слов нет. Да, это был бы мой джекпот, если бы на самом деле эти отношения могли существовать. Я почувствовала прикосновение его губ к моему пупку. Еда плюс мужчина, жаждущий тебя. Кто сказал, что только мужчины умеют наслаждаться жизнью? Адам, остановись. Не могу. Я слишком долго ждал этого. Его губы совершали неспешное изучение моего живота. Боже, как же приятно. Но этот марафон пора заканчивать. Адам, давай поговорим, пожалуйста, взмолилась я. Что ты хочешь узнать? Шаров ловко поймал меня и усадил к себе на колено. «Все, мы не виделись столько лет. Я ничего о тебе не знаю. Ты ворвался в мою жизнь и просто затащил в постель. Но так нельзя». «Почему?» «Ну, просто нельзя. Расскажи, что стало с твоей семьей? Где жена? Ребенок?» «Я не хочу разговаривать об этом». Адам впервые нахмурился. «Все, что тебе пока надо знать. Я свободный мужчина, а ты почти свободная женщина. Кстати, на какой стадии твой развод?» «Ни на какой. А вот об этом уже я не хочу говорить. Документы поданы. Он живет отдельно и даже уже кого-то себе завел». «Хорошо. Мои юристы займутся этим». «Адам, ты опять за свое?» «Что?» Он непонимающе посмотрел на меня своими умопомрачительно изумрудными глазами. «Все решаешь за меня». «А как иначе должен поступать мужчина?» Я ошалело замолчала. В этот момент этой обычной фразой он расставил все мои сбившиеся жизненные принципы по своим местам. А действительно, как иначе? Ведь именно это и есть поведение настоящего мужчины. Того, который скала. Того, который стена. Мы, современные женщины, настолько привыкли все тянуть на своих плечах, что даже когда появляется он, всемогущий и сильный защитник, отталкиваем его в испуге, что он отберет часть наших ежедневных обязанностей. Только так, в необъяснимом и смелом порыве, я прильнула к его губам. «Я хочу тебя прямо сейчас». Адам поднялся со стула вместе со мной на руках и беспрекословно отправился выполнять желания своей женщины. Боже, как же это нереально! Я льнула к нему и осыпала поцелуями. Его мужественность во всем покорила меня до последней забившейся где-то в районе пяток молекулы. Плевать на все, когда еще это счастье попадет в мои корявые ручонки. Я с головой погрузилась в сладкие сны наяву.